Рой посмотрел на карту и вновь взглянул на меня с озорной усмешкой. Он уже успел посмотреть свои карты и знал, что у него четверка тузов. Я ставлю 5. Не верю, что это шестерка треф. Я потянулся к стопке фишек и сказал: «Это шестерка треф, Рой». Он улыбнулся и вскрыл. «Что ж, давай посмотрим». Я перевернул карту. Это была шестерка треф. Рой опять усмехнулся. «Тебе не побить моих тузов». Он вскрылся и показал четверку тузов, которая била картой всех остальных участников игры. «Ставлю еще 5. У тебя в руке нет тройки и четверки треф». Я рассмеялся. «Рой, мне не нужны твои деньги. Моих тузов побьет только флеш-рояль». С этими словами он придвинул к кону еще одну сгонку фишек. «Я не думаю, что у тебя флеш. Тебе каким-то чудом удалось угадать эту шестерку треф. Но лучше остановись, пока ты еще не в проигрыше». «Мне не нужна твоя пятерка, Рой», — сказал я, выложил на стол тройку и четверку и показал всем трифовый флеш. Рой посмотрел на выложенные карты и буркнул: «Поразительно». Мы перешли к новому кругу. Теперь карты сдавал Рой, а мое ощущение знания сохранялось. Оно было очень острым. Теперь я даже не смотрел в те карты, которые оставались в моей руке и не были видны остальным. Среди 4 карт, лежавших на столе открытыми, были червовые пятерка и семерка. Я уже знал. Могу сказать только это. Я просто знал. «Рой», — сказал я. «Видишь червовую пятерку и семерку?» Рой кивнул. На этот раз тузов у него не было. «Так вот», — продолжал я. «Последней картой, которую ты мне сдашь, будет червовая шестерка. И у меня получится флеш-рояль в червах. Кстати, ты обратил внимание на то, что я еще не видел карт в своей руке?» Рой снова кивнул. Он был наблюдательным и к тому же сам сдавал карты. Остальные игроки пристально смотрели на нас и не сомневались в том, что я проиграю. Рой был прекрасным игроком. Последняя карта легла передо мной рубашкой вверх. Прежде чем я поднял ее, Рой заявил: «Вот пятерка. Я не верю, что это шестерка черв». Впрочем, к чему мелочиться? Ставлю 10. И он положил на кон еще одну стопку фишек. «Мне не нужны твои деньги, Рой», — улыбаясь, сказал я. «Ты их у меня не отбираешь. Я их тебе еще не подарил», — возразил он. «Прикупай». Я взял карту. «Теперь переверни», — потребовал он. Я перевернул. Червовая шестерка. Рой уставился на меня с нескрываемым изумлением. Он сам сдавал карты. С его точки зрения любое мошенничество было попросту исключено. «Более того», — сказал я, — «эти две карты, которые я еще не смотрел, тройка и четверка черв». Рой перевел взгляд на меня. «Мне не нужны твои деньги, Рой», — самым обыденным тоном повторил я и перевернул обе закрытые карты — тройка и четверка черв. Рой пялился на лежащий перед ним флеш-рояль, такой же, как и на прошлом круге, но в другой масти. «Временами мне кажется, что ты самый везучий парень из всех, кого я знаю». Остальные единодушно согласились. Об этих случаях везения говорили несколько месяцев. Вероятность того, что в карточной игре на 6 участников один и тот же игрок 2 раза подряд соберет флеш-рояль на одинаковых, за исключением масти, картах, составляет примерно 1 к 6 миллионам. Как это могло случиться? Не знаю. Откуда мне было известно, какие карты я получил? Я просто знал это. Подозреваю, что На таких сдачах многие азартные игроки зарабатывают огромные деньги, а многие, напротив, теряли целые состояния, когда ощущение знания их подводило.